Глава 7. Город солнца. Саяна, Эмеральд и Никол прибыли на вокзал ГС в шикарном поезде на магнитной тяге. Перед взором девушки предстал открытый город, открытый в том плане, что здесь не чувствовалось какого-либо давления, как в других городах. В воздухе пахло свободой и морем. «Здесь так свежо!» — Саяне уже здесь нравилось. «Легкий бриз с моря», — заметил Эмеральд. «Весь город — это огромный курорт», — говорил Никол. «Если ты хочешь отдохнуть, расслабиться, найти гармонию с самим собой, то это самое лучшее место». «Или для медового месяца», — добавил Эмеральд. «Идемте на набережную». Город с одной стороны был окружен морем, с другой — холмами и горами. Здесь была куча отелей и домов для отдыха. Все условия для приезжих. Путники остановились в кафе на набережной. Там открывался отличный вид на море. «Что будем заказывать?» — спросил Эмеральд. «Пожалуй, кофе и сладкие булочки», — ответил Никол. «Саяна?» — спросил Эмеральд. «Капучино, кукурузу и овощи», — ответила Саяна. «А ты сам что будешь?» — спросил Никол. «Жареный стейк, лаваш и ликер», — отвечал Эмеральд. «Кэролин не позволяет мне его пить дома. Кстати, Саяна, а там, откуда ты, лучше, чем здесь?» «Ну, это обычный мир», — отвечала девушка. «А ты помнишь свой дом?» — спросил Никол. «Да, там хорошо. Меня всегда ждут там. Мама, брат, близкие», — говорила Саяна. «Это замечательно», — сказал Никол. «Если человек забывает дом и близких, он теряет часть себя, часть своей души». «Если это все всегда с тобой», — добавлял Эмеральд, — «тебе ничто не страшно». Троица продолжила трапезу. Раздался знакомый свист. Это были Шейп и Ред. «Блудные дети вернулись», — отметил Эмеральд. «Вижу, вас потрепало». «Есть немного», — отвечал Шейп. «Грант помог». Шейп выпустил Макса из сумки, кот присел за столом. «Ты вернулся». Саяна встала из-за стола и обняла Шейпа. «Все в порядке?» — спросил ее Шейп. «Да. Где ты пропадал?» — спросила Саяна. «Улаживал одно дело. Это тебе». Шейп отдал бесконечный узел Саяне. «Спасибо», — ответила Саяна. «Только не уходи больше, хорошо?» — Шейп кивнул. «У тебя рана?» — спросил Эмеральд Реда. «Встретил Блэк Кинга», — ответил Ред. «Использовал выдвижную стрелу». «Ты сделал то, что я думаю?» — спросил Эмеральд. «Да. В ближайшие 2 месяца мы о нем не услышим, и еще Гранту нужна помощь», — пояснил Ред. «Я этим займусь», — сказал Эмеральд. «Может, все рассядемся?» — спросил Никол. «Не выйдет», — сказал Шейп. «Черный корсар на подходе. Надо торопиться». «Он прав», — сказал Эмеральд. «Пора забрать ключ». Эмеральд повел всех в Олимпийский центр, где находился последний ключ. «И так просто?» — спросила Саяна. «Мы возьмем его и все?» «Проблемы с ним можно уладить», — говорил Эмеральд. «Он твой». Саяна взяла третий ключ. Под ключ был еще один браслет, 8 камушков-ракушек и изображение белой раковины. Вдруг раздался выстрел. Все оглянулись. Это был Блэк Смит со своей бандой. «Так-так», — говорил Смит, — «все в одном месте. Эй, Безликий, выйди из-за спины своего друга, не прячься». «А я и не прячусь», — Шейп достал пушку Деоса. Блэк Смит достал свой револьвер. «Даже если заденешь меня», — говорил Шейп, — «я попаду в любом случае». Смит продолжал держать револьвер. К нему подошел Джукс. «Босс», — говорил Джукс, — «если вы не заметили, ситуация патовая, да и пушка Деуса мощнее револьвера». Взгляд Смита пал на Саяну, потом на Шейпа. Блэк Смит поднял револьвер на девушку. «А что теперь?» — спросил Смит. Эмеральд неожиданно стал хохотать. «Что тут смешного?» Смит был в ярости. «Ты совсем не изменился», — сказал Эмеральд. «Наставляешь ствол на девушек, прикрываешься помощниками. Ты все такой же трус». Смит перевел револьвер на Эмеральда. «И что дальше?» — спросил Блэк Смит. «У меня целый корабль». «Правда?» — спросил Эмеральд и стал смотреть по сторонам. Раздались свисты. Это были арчеры, каждый на доске. Всего не меньше 50. «Капитан!» — Джукс был в растерянности. «Они нас окружили!» «Твой ход, капитан Крюк», — сказал Эмеральд. «Надо было с тобой раньше разобраться», — ворчал Смит. «Зачем же ждать?» — ответил Эмеральд, после чего повернулся к своим товарищам. «Уходите, сейчас!» «А как же ты?» — спросил Шейп. «Это мой бой», — ответил Эмеральд. «Ты позаботься о девушке». Шейп, Саяна и Никол удалились. «У западной гавани», — ставил условие Блэк Смит. «Приводи всех своих». Блэк Смит удалился. «Ред», — командовал Эмеральд, — «разбиться на три крыла, атаковать будем поочередно». «Есть», — ответил Ред. Арчеры направились в сторону бухты. «Мы не можем уйти», — сказала Саяна. «Эмеральду нужна помощь». «Она права», — сказал Шейп. «Есть одна проблема», — сказал Никол. «Блэк Смит может использовать нас против Эмеральда. Если так получится, то он победит». «Слушайте», — говорила Саяна, — «я хоть и не знаю полностью Эмеральда, как вы, но он, как и вы, научил меня многому за это время. Я хочу помочь ему». «Если так, то я с тобой», — ответил Шейп. «Я тоже», — сказал Никол. «Устроим саботаж», — говорил Шейп. «Смит может использовать нас как козырь. Мы этого не допустим». «Никол?» «Да». «Я подлечу тихо к кораблю. Ты установишь пакет гремучего порошка у кормового руля и еще один у входа в трюм. Я и Саяна будем прикрывать с воздуха», — пояснял Шейп. «Я буду стрелять», — сказала Саяна. «Эмеральд обучил меня стрельбе из лука». «Тогда за дело», — сказал Шейп. Доска Шейпа преобразилась последними улучшениями, внесенными Диком. Ее корпус стал прочнее и длиннее, появились боковые крылья. Арчеры подлетали к корсару. Они летели по построению стрела. Левое крыло вел Ред, центр вел Эмеральд, правое крыло вел Коннор, племянник Эмеральда. Блэк Смит развернул свой корабль на арчеров. «Огонь!» — командовал Смит. Пушки стреляли шрапнелью, но арчеры ловко уклонялись от них. «Стрелы!» — командовал Эмеральд. Арчеры пустили град стрел в корабль. Куча цветных огоньков устремились к пиратскому кораблю. Несколько матросов было ранено. «Думает, что самый умный! Фальконеты!» — кричал Смит. Матросы открыли огонь с палубы. Двоих арчеров задело. «Все готово!» Никол закрепил пакет на руле. «Давайте к каюте капитана, я полезу через окно». Доска поднялась повыше. Никол залез в каюту. «Удачи», — сказал Шейп. «Как закончишь, давай сюда». Никол кивнул. Арчеры тем временем развернулись на новый заход. Эмеральд заметил Шейпа у кормы и окликнул Коннора и Реда. «Не задеть ту доску, это свои». Те кивнули в ответ. Арчеры приближались к кораблю. Стрелы были наготове. Блэк Смит же опять схитрил. «Огонь!» — командовал он. Пушки были заряжены разрывными снарядами. Это застало арчеров врасплох. Их ряды развалились. Часть просто врезалась в корабль. Те, кто пережил попадание, включая Эмеральда, Реда и Коннора, пошли в рукопашную. Никол закончил установку последнего пакета, но его заметил Джукс. «Эй, стой!» — кричал тот. Обратно в каюту капитана пути не было. Пришлось бежать на мостик. Джукс собирался нанести удар саблей, но его поразила снотворная стрела. «Давай сюда!» — кричал Шейп. Двое матросов заметили доску и побежали перехватить Никола. Но каждого из них поразила стрела в плечо. Никол успел прыгнуть. «Отлично стреляешь», — сказал он Саяне. «Спасибо», — ответила девушка. Троицу заметил Смит и уже поднял свой револьвер, но его выбила из рук стрела Эмеральда. «Блэк Смит!» — кричал Эмеральд. «Здесь и сейчас!» «Я принимаю вызов», — ответил Смит и достал энергетическую саблю. Эмеральд убрал лук и достал малый энергетический меч. Старые враги схлестнулись. Арчеры и пираты вовсю дрались друг с другом. Смит и Эмеральд дошли до мостика, их силы были равны. Каждый уже получил несколько порезов. Но Смит не из тех, кто играет честно. В его рукаве была вспышка магния. Эмеральд отвел взгляд, и Смит нанес удар. Эмеральд получил порез на груди. Смит поднял саблю для последнего удара, но ее выбила стрела. Блэк Смит бросил взгляд на стрелка. Это была Саяна. Она уже приготовила новую стрелу, но зажженную, и пустила ее в трюм. Раздался взрыв в трюме, затем на корме. Оба пакета сработали. Каюта капитана была разрушена. Центральная мачта падала, команда была в панике. Арчеры стали покидать корабль. Эмеральд встал и подошел к Смиту. Тот висел на краю дыры в трюм. «Ну давай, закончи дело!» — кричал Блэк Смит. Эмеральд же поднял с края своего старого врага и приставил его к стене. «Когда я лишил тебя глаза», — говорил Эмеральд, — «я думал, что победил, но я ошибся. Часть меня исчезла. Сейчас я исправлю ошибку. Ты будешь жить». Смит пытался атаковать Эмеральда своей железной рукой, но тот вырубил его. «Ты сделал нас героями, спасибо», — вымолвил Эмеральд. Взяв на себя бессознательного Смита, Эмеральд зашел на доску Коннора, и они покинули тонущий корабль. Сам же черный корсар упал в воду и затонул. «Выстрел на миллион», — сказал Эмеральд Саяне. «Спасибо». «Спасибо тебе», — отвечала Саяна. «Ты научил меня». «Что вы там делали?» — спросил Эмеральд Никола и Шейпа. «Играли в саботаж», — ответил Шейп. «Ведь сработало?» — спросил Никол. Эмеральд повернулся в сторону затонувшего корабля. «Да, это заметно. Что ж, пора прощаться. Надо уладить здесь дела», — говорил Эмеральд. «И мне тоже», — сказал Никол. Саяна и Шейп попрощались с друзьями. «Саяна?» — окликнул девушку Никол. «Дверь может открыть любой ключ, но то, что за ней, определит выбор. Помни об этом». Девушка кивнула в ответ. «И еще». Никол достал браслет из разноцветных камушков с изображением колеса Дхармы. Саяна приняла его. Затем, став на доску, она и Шейп устремились в последний город.